Остров Ява, Джакарта, дворец Тинна. У империи восходящего солнца на этом направлении сложилась очень печальная ситуация в противостоянии с появившимся Третьим рейхом. Надеясь на джунгли, окружающие огромную агломерацию столицы Малайзии, имперцы упустили из внимания тот факт, что рейх долгое время собирал информацию и готовился воевать в трудных условиях джунглей и городских боев. Противник выпустил в бой самое страшное свое оружие, безжалостных парей, огнеметчиков-пироманов Третьего рейха, которые не поскупились на свою адскую смесь и подожгли джунгли. Учитывая попутный южный ветер, лесные пожары заволокли всю западную половину острова и буквально душили защитников едким дымом, вызывая у клонов рейха лишь брезгливые гримасы через противогазы. Заветный вопль германцев крик все ближе звучал к местному дворцу Тинна, где расположился штаб, и только прикрытие со стороны Черного форта, вставшего на якорь около порта, сдерживало рвущихся вперед со славой фюреру на устах фанатиков. В имперском штабе по этому поводу собрались генералы и адмиралы, чтобы решить стратегическую задачу обороны острова. Возглавляли это высокое собрание опальные адмиралы 2-го и 3-го флотов Кингзи, Тангзи и Такара Сата. Спор в основном шел о том, чем лучше ударить по позициям гайбзиновской мерзости. Кингзи настаивал на ударном кулаке из дивизии владык Ани, тогда как Такара хотела пустить вперед батальон бирманских мехов Йокой под командованием Аунзуру Тихамаунбучха и при поддержке личной гвардии ракетных ангелов самой Сата Тэси. «Думаю, вам не придется выбирать, кто пойдет в бой. Сёгун Тинна». Все выражения почтения от подчиненных были решительно прерваны Кагасёру, ибо ему сейчас было не до соблюдения протокола. Рейховцы прорвали оборону и полностью захватили Суматру. Новости об этом только-только поступили в распоряжение Сёгуна, потому захват Явы становился попросту недопустимым. Если у рейха получится захватить Яву, то другие острова в цепочке Занского архипелага, начиная с Бали, падут один за другим. Так уж была устроена оборона на этом фланге империи, ибо в подбрюшье располагается Австралия, а на западе лежит подчиненная красным гайбзинам Индия. Внезапного появления на карте мира из антарктической задницы нового игрока в планах императора не предполагалось. Оттого и оборона Суматры была не готова к массированному вторжению, тем более осуществленному тайно, в результате резкого блицкрига с помощью субмарин. Отставить разговоры и споры. Я прибыл сюда вместе со сверхтяжелыми мехами Хафуку. Мы пойдем в атаку по центру. Кингзи Тэси возьмет на себя удар на левом фланге, где им предстоит пройти как можно тише по джунглям, максимально близко к южному побережью и ударить вот здесь по центрам вторжения на середину острова. Такара Тэси, а ваши ракетные ангелы и пси-мехи должны будут атаковать вдоль западного побережья острова и прикрыть нас от высадки ленд-крейсеров противника со стороны Занского пролива. Я знаю, что ваши субмарины патрулируют территорию, но мы должны быть уверены, что германцы не смогут незаметно ударить вам в тыл. К тому же псимехам и ракетным ангелам не страшен огонь германских артлингов, расположенных где-то в районе островов Краката. У всего есть предел. Я не смогу противопоставить ничего германской флотилии, если не получу поддержки. Даже сил псимехов может не хватить для дуэли с артлингами. Хотя я готова умереть, но не допустить прорыва этой серой мерзости. Адмирал Сата, вам и не нужно вступать в благородный бой с этими мерзкими гайбзинами. Главное вызвать огонь на себя, а уже мои мобильные крепости Йосы разберутся с этой проблемой. Подобный разговор мог быть немыслимым для предыдущих поколений военных в империи, но не для Кингзи и Такары. Молодые, дерзкие и амбициозные адмиралы недаром числились в числе самых опасных бунтовщиков, не желающих мириться с присутствием Альянса на территории империи. Тот факт, что Кагасёру победил их с помощью своей смекалки полководца не в честном поединке, а используя технологии синих гайбзинов, было благосклонно воспринято самими адмиралами, которые тоже не заморачивались такой мелочью, как самурайская честь. Клан Тингзи – известные шиноби, а клан Сата – эффективные ублюдки. Во всяком случае, за глаза старые аристократы родственников Такары называли только так. Вот и сейчас на лице Кингзи и Такары появились понимающие улыбки при взгляде на лицо Сёгуна. Назвать это дружбой было нельзя, но вот корпоративной солидарностью можно. Кагасёру им нравился тем, что был гибким в вопросах морали, стратегии и тактики, но оставался патриотом. А о его благородном коварстве уже легенды слагают. И главное, все в рамках традиций и внешних приличий. За это аристократы из древних родов его боялись и уважали. Тот случай, когда все-все понимают, но сделать не могут ровным счетом ничего, ибо польза для страны от его деятельности перевешивает все возможные доводы борцов за правду. Хотя безусловно при случае старая гвардия готова будет его разорвать на части, если Кагасёру оступиться. А подобный расклад был невыгоден уже Кинбзи и Такари, которых старая гвардия порвет на лоскуты, если не дай духи и Аматерасу, нынешние императоры Сёгун почат в бозе. Так что сейчас два адмирала были готовы идти за Сёгуном хоть куда. И Сёгун не обманул их ожиданий, обведя присутствующих хитрым взглядом. «Сыны и дочери империи, я зову вас в эту битву, но не только ваши клинки и ваша честь самурая помогут нам в бою. Наши ученые и инженеры создали несколько новинок. Мой флот уже прошел частичную модернизацию, так что у меня найдется для врагов несколько смертоубийственных сюрпризов». С покерным выражением на лице Сёгун активировал дополнительные проекторы, получив именно ту реакцию генералов, на которую он и рассчитывал. Это сражение на границе – отличный повод показать в очередной раз генералитету, что он, Сёгун Кагасёру Ямато, настоящий страж империи, готовый в любых условиях отстоять право Японии на мировое господство. Африка. Тайный город. У нынешнего генсека Ивана Зверева была одна маленькая, но очень существенная тайна. И вот сюда в место, которое ее хранит, мужчина вернулся с тяжелым грузом на сердце. Черный континент снова оказался под атакой, на сей раз это был очередной привет из прошлого. Прошлого, которого никогда не было, но которое так никто до конца и не подумал выдрать с корнем, полагая, что эта гидра больше не вылезет. Но гидра Шрёдингера не только умудрилась выжить, но и уверенно дала потомство, причем в абсолютной тайне. И выследить того, кто стоит за ее рождением, не представляется возможным. А сообщать о том, что за личность является фюрером Третьего рейха, клоны как-то не спешат. Такое чувство, что фюрер это некий символ, который скрывает за собой истинную личность организатора всей этой затеи. И именно личность этого мерзавца может объяснить, как так получилось, что уничтожив Эйнштейна в прошлом, где к тому времени уже был убит Гитлер Шикльгрубер, события не скатились к безусловной победе СССР над всем миром, а также из небытия вдруг появилась империя восходящего солнца. Вообще, чем больше генсек погружался в историю, тем отчетливее понимал, что некто очень могущественный вмешался в эту самую настоящую темпоральную войну, если вовсе не развязал ее. И каждое новое сражение оставляло в пространственно-временном континууме шрамы, как напоминание о том, что обычный ход вещей был разрушен. Причем количество этих самых шрамов уже начало переваливать за все разумные пределы. Некая личность старательно редактировала историю, начиная с конца XIX века. По самой Октябрьской революции есть вопросы. Загадочные смерти сторонников Ленина, выдвижение на первое место товарища Сталина. Вторая мировая война между Альянсом и СССР, которая разделила пополам не только Европу, но и Африку. Потом было знаменитое восстание троцкистов, которое было жестоко подавлено Лаврентием Павловичем Берией, вставшим у руля СССР, а затем и появление среди его команды Ярослава Георгиевича Романова, оказавшегося внуком исчезнувшего при загадочных обстоятельствах последнего номинального царя России Михаила II. И вот данные из разных источников, собранные его подчиненными, генсек собрал в общее дело и лично прибыл в тайный город, чтобы встретиться со своим наставником. Тайный город расположен в Центральной Африке в недрах горы, окруженной густым тропическим дождевым лесом. Внешне это выглядит как сеть обширных каверн и пещер, где на открытых солнцу участках буйно растут деревья, скрывая под собой подступы к городу. Еще в древние времена местные жители считали это место запретным, потому что здесь живут духи и боги, а уж после того, как здесь обустроили свое место жительства могущественные псионики, то всяких жутких легенд стало только больше, хотя на самом деле никто не пострадал. Именно это место выбрали для себя те из псиоников, кто стоял у истоков организованного изучения псионики в СССР. Первым псиоником вообще был легендарный Юрий, который первым получил мутацию мозга, открывшую людям псионические способности. Он стал первым среди них и помог мутировать другим подопытным. Официально Юрий погиб в 1974 году в результате катастрофы, когда во время научного эксперимента новейшая пси-установка пошла в разнос и произошел мощный взрыв, уничтоживший научно-исследовательский комплекс на юге Сахары. Однако, К радости генсека удалось отыскать шрамы на теле пространства-времени, свидетельствующие о том, что не все так просто. Собственно, шрамы были ему известны и до того, но только данные о путешествиях во времени и воспоминания генсека Романова позволили приоткрыть завесу тайны, скрывающую загадочную гибель Юрия. И именно эту новость своему наставнику так хотел сообщить нынешний генсек СССР. Генсек прошел через несколько галерей и вышел к подземной каверне, имеющей выход на поверхность. Здесь солнечный свет и форма каверны позволили образоваться красивому озеру с каменными берегами, обрамленными небольшими деревьями, которые своими кронами аккуратно окружали окно наружу. Свет, проходя через него, падал очень красиво на небольшую площадку рядом с падающей водой. В легком шуме водопада и сверкающих бриллиантах водяных брызг было очень удобно общаться в приватной обстановке. «Ты от нетерпения готов подпрыгивать? Что такого невероятного ты узнал?» Пожилой наставник даже не повернулся в его сторону, продолжая свою тренировку по выстраиванию башни из местной гальки. Иван, как и обычно в таком случае, покачал головой. Его наставник не менялся, но с каждым разом оттачивал свои навыки все сильнее. Впрочем, и сам Зверев не отставал. «Я узнал, что случилось с Юрием. Да и про тебя кое-что интересное есть. Башенка, которую так тщательно выстраивал его наставник, рухнула, осыпавшись в псионической хватке пожилого мужчины в песок. Поскольку в процессе построения башни из гальки наставник генсека находился в парящем состоянии в позе лотоса, то резко подлетев вверх, приземлился он на своих двоих. И только тут стало понятно, насколько же этот человек богатырской комплекции. Что тебе удалось узнать? Пересвет Распутин сейчас буквально обратился в любопытство. Иван же послушно раскрыл свое сознание и направил в сознание наставника поток информации, которая, так скажем, не предназначалась для лишних ушей и глаз. Богатырь-псионик сейчас просматривал воспоминания Ярослава Романова и погружался в шоковое состояние. Юрий был весьма неординарной личностью, гением, начавшим скатываться в откровенное безумие. Первопроходец-псионики достиг многого, но, судя по всему, и цену за это заплатил немалую. Определенно он что-то узнал, нечто, что привело его туда, куда привело, но никто не знает, что же именно произошло тогда. Из воспоминаний генсека Романова удалось составить неполную хронологию событий. Юрий спрятал часть важной информации на самом видном месте, в голове генсека Романова. Это каким-то образом стало известно Черденко, который тогда был помощником генсека по особым поручениям. И именно тогда родился план Черденко по захвату власти. В прошлой версии событий Юрий ударил в спину обеим сторонам конфликта, что привело к очень печальным последствиям. И тогда Черденко, Романов и группа ликвидаторов отправилась к контрольной точке в пространство времени и ликвидировала Юрия до того, как он начал осуществлять свой заговор, но после того, как дал СССР свои разработки. И тем не менее этого оказалось недостаточно, так как Альянс с помощью Эйнштейна сумел победить СССР, после чего Черденко решил пойти ва-банк и уничтожить технологическое преимущество Альянса, ликвидировав Эйнштейна. Однако, тут в дело начинают вступать многочисленные факты, которые убедительно говорят о том, что на этом дело не ограничилось. Первая неувязка связана с тем, что Эйнштейн каким-то образом ликвидировал в прошлом не только одного Гитлера Шильдгруббера, но и всех лидеров националистического движения в Германии в 1921 году. Вторая неувязка связана с тем, что каким-то образом удалось выжить его наставнику, но он фрагментарно потерял память. Однако, Ярослав Романов прекрасно запомнил, что богатырь-псионик добровольно согласился помочь им остановить своего друга и учителя, который позже слетит с катушек. Третья неувязка связана уже с устранением Эйнштейна, а кроме него и ряда видных ученых в дальнейшем, что лишило мир технологии получения некоего ядерного оружия. Над этой задачей трудится отдельная группа военно-научных поселений, ибо хватило катастроф в прошлом, чтобы понять, что без фактора безумной гениальности проблематично преодолевать технологические барьеры. Но это может и к лучшему. Одних воспоминаний Крюкова и Романова более чем достаточно для того, чтобы понять, что изменения во временной линии иногда бывают и к лучшему. Картина применения Альянсом полноценного волкитного вооружения даже ядерную бомбардировку делает как-то бледнее. Это все так неожиданно. Могу представить, наставник. Да уж, Зверев испытывал двоякие чувства, а уж что чувствует Пересвет, можно только догадываться. По крайней мере, наставник, мы знаем, что искать. Да, теперь знаем, но знание это так невыносимо. Я собственной силой принес смерть своему учителю и другу. Прости меня, Ваня. А вот это большой вопрос. Наставник, вам ни за что пока что просить прощения. Романов не видел самой схватки между вами и Юрием. Этот бурдюк прятался за контейнерами в тот момент, а когда настала пора сбегать, радостно свалил вместе с Черденко, бросив вас умирать. Иван прикоснулся своим сознанием к сознанию своего учителя, делая принятый между псиониками знак выражения поддержки. Среди обычных людей аналогом будет только положить руку на плечо друга, нуждающегося в моральной помощи. И хоть внешне этого не было видно, но Пересвет вспыхнул эмоциями и погас, снова приводя себя в рабочее состояние. Да и кроме того, сюда пришел Степан Косыгин, еще один человек, знавший Юрия вживую, и тоже с провалами в памяти. Псионики переглянулись, и теперь уже три сознания переваривали эту информацию. Местоположение неизвестно. Секретный научный комплекс передовой псионики. Синбзисимода был незаурядной личностью. Этот гений получил благословение самого императора, потому что создал для империи псиоников как таковых. Но не мирская слава заботила его. Синбзи имеет самое обширное биологическое и медицинское образование в Японии. Псионика требует для своего появления передовые медицинские технологии. Кроме того, именно доктор Симада занимается также передовыми разработками по части клонирования. Он – ключевой персонаж для империи, а потому ему пришлось сделать несколько своих копий, ладно, несколько сотен своих копий, каждая из которых отличалась уникальными навыками. Произведя свой мозг в десятки вариантов, Синбзи со спокойной совестью отдавался науке. Вдохновляясь всем, что его окружало, доктор бился над тем, чтобы усовершенствовать свое творение. А сколько же усилий он потратил на это? В мире вечного конфликта ни о каких Женевских конвенциях и речи быть не могло, так что никто не мешал Синбзи проводить его сумасшедшие эксперименты. И доктор Симада был не только руководителем программы, но и главным гвоздем. Он был первым японцем, который мутировал в псионика. Да, он был слабым псиоником по сравнению с проклятыми красными гайбзинами, но решил компенсировать это своими познаниями в биологических науках. Тогда он возглавлял отдел клонирования, но этот опыт ему помог в будущем, когда династия узнала о его уникальном даре. И потому даже такой низкий потенциал было решено размножить. Использовались как естественный, так и искусственный методы распространения мутации. Синбзи просто направляется в свою опочивальню, а там его уже ждет очередная юная девушка, которая должна провести с ним ночь и понести от доктора. А что касается искусственного метода, то в ход идут эко, гмо и прочие манипуляции, которые позволяют расширить генофонд, иногда даже путем проведения бесчеловечных опытов по методике искусственной мутации, точнее создания условий для ее предпосылок. Выхлоп оказался довольно существенным. Разными способами были получены первые 300 детей с достаточным уровнем способностей, часть из которых была такими же первородными мутантами, как и сам Синбзи. Эти 300 первых были подвергнуты просто запредельно жесткой программе подготовки, которая включает в себя практики за гранью всякого здравого смысла. И не все закончили обучение. Всех же слабосилков и неудачников ждет куда более суровая участь – стать основой для пси-деструктора. Нанотехнологии – это не только головокружительный успех промышленности, изменения в социальной сфере и мощный заряд патриотизма, позволяющий вести подданных на завоевание мирового господства, но и отличная медицина, а где медицина, там и пытки. Очень изощренные пытки, которые начинаются в момент накачки пси-деструктора в боевую готовность. Распятые на резонаторах слабосилки под воздействием боли и боевых наркотиков начинают синхронизироваться в единый жуткий конденсатор псионического крика. И когда этот чудовищный пытаемый хор сливается в единое мощное крещендо, пси-деструктор высвобождает свою разрушительную мощь по заданным координатам. Тот факт, что задаются координаты с помощью эпилептической системы воздействия на пытаемых, это уже сущие мелочи. Главное вложить в них место удара и чуть-чуть техническими методами подправить этот процесс. Вот почему атака пси-деструктора для выживших потом ассоциируется с криком. Это вопль оргазмирующих после прекращения боли псиоников, выпускающих свои страдания во внешний мир. Выброс адреналина при этом бывает столь сильным, что порой запертые в пси-деструкторе могут приходить в себя несколько дней, не реагируя абсолютно ни на что. Все пережившие жестокое обучение сильные псионики потом были направлены в лаборатории для сохранения их генома. Были изготовлены тысячи стандартных клонов. Чуть позже методами генной терапии смогли привить слабенькие псионические способности форели, а уже через них и часть превращенных в несушек слабеньких псионичек удалось добиться распространения псионического генофонда. Но наибольшего успеха достигли три дочери доктора Симады – Идзуми, Рен и Юрика. Девушки показали самый лучший результат в процессе обучения, и потому безумный гений захотел сохранить трех дочерей в безопасности. Их генетический материал для клонирования был в распоряжении только их отца. Так что когда с его лучшими творениями приключилась беда, заботливый отец воспользовался этими запасами, чтобы возродить лучших из лучших. Но этого, по мнению Синдзи, было недостаточно. Ведь беда может повториться, а значит, он может потерять своих дочерей еще раз. В некоем роде доктор Симада был сентиментален на свой безумный манер. Он тщательно работал над тем, чтобы изучить все обстоятельства жизни трех дочерей и найти те самые точки невозврата, исправить эти изъяны и добиться лучшей доли для них. И помощь пришла от других коллег, работающих над другими сверхсекретными проектами. Они предоставили кое-что необычное, животных псиоников, которые почти наверняка были инопланетными. Как это возможно, доктор Симада так и не выяснил. Проект, откуда были предоставлены образцы, находится под личным курированием императора, а следовательно лезть туда весьма нежелательно. То, что император добр к нему лично, а Сёгун приставил самую лучшую охрану, еще не дает Синдзи права вмешиваться в их дела. Как бы там ни было, но получив образцы, безумный гений приступил к работе. Несколько лет понадобилось, чтобы выделить нужные гены и провести необходимые эксперименты, результат которых сейчас плавал в амниотической жидкости в виде трех лолик, имеющих непредусмотренные природой животные части. Впрочем, сам Синдзи Симада тоже поддался искушению увеличить свои слабые способности. Благо это не сказалось на его возможности пользоваться речью. Он серьезно увеличил свой потенциал псионика, угол зрения, возможности дыхания, а уж про количество хватательных конечностей и заикаться не стоит. Некоторое неудобство Синдзи испытывал от перепонки, которая теперь связывала между собой руки и ноги, но с другой стороны за ней удобно прятать хватательные щупальца на боках. А то, что головой теперь вертеть не надо, ибо шею охватывает мощная мантия, заполненная чернильной слизью, чтобы жабры не высыхали, так теперь у него есть дополнительные глаза. Только чешутся иногда все на свете, а почесаться как раньше нельзя. На всех пальцах выросли жутковатого вида когти. Зато исчезли проблемы с волосами. У него теперь на голове такая грива, что только держись. Правда, структура волос какая-то странная, необычная. По всей видимости, это мимикрия под водоросли. Густые такие черные водоросли. Последними изменениями стали зубы, которые все слились в твердый клюв, повторяющий форму старых челюстей. Синдзи был искренне рад, что не придется в ближайшее время экстренно осваивать телепатию. Проклятье, как же неудобно. Чуть не подскользнувшись в очередной раз, Синдзи снял с левой ноги гетто и осмотрел его. Для его ставшей нежной кожи даже полированное дерево было слишком грубой поверхностью. К сожалению, эта обувь была традиционной и применялась для обучения подопытных этикету, так что Синдзи на собственном опыте сейчас чувствовал, как же неудобно в них ходить. Ничего другого пока придумать не удалось. Резиновые тапки вызывали вовсе аллергическую реакцию, вот и страдал безумный гений от невозможности воспользоваться привычной одеждой. Задумавшись над тем, как поправить положение, доктор Симада машинально засунул одно из ротовых щупалец в мантию и тут же вынул его, покрытое чернильной слизью. Посмотрев на слизь на щупальце некоторое время, Синдзи решил, что хуже не будет, и смазал этой слизью поверхность гетто, который держал в руке. Это занятие так увлекло ученого, что он потратил на него 3 часа, по окончании которых стал обладателем гетто красивого лилового цвета в черную крапинку. Когда же он надел пропитанные слизью сандалии, то почувствовал невероятное блаженство, он более не испытывал дискомфорта. Сообразив, что отвлекся от своего первоначального занятия, доктор Синдзи Симада внезапно задумался, что это событие оставило значительный след в его душе. Возможно, ему стоит заняться искусством создания гетто для аристократии. Это подымет его дух и впишет его имя в историю империи на еще одну строчку. Кто сказал, что хобби не может приносить известность? В этом определенно что-то есть. Интересно, а мой организм может вырабатывать только один цвет чернил? И можно ли это использовать для покраски тканей? Таким образом прошел еще час, пока гениальный безумец пытался применить научный подход к решению возникших перед ним вопросов, составляя план будущих экспериментов. И все же, когда внезапный приступ озарения перестал его накрывать, ученый вернулся к тому, с чего начал, созерцание его обновленных дочерей. Идеальные Идзуми, Рен и Юрика продолжали плавать в амниотической жидкости, ожидая часа своего пробуждения, а их отец смотрел на своих изменившихся маленьких дочерей и размышлял о том, как каждую воспитает лично. Враги империи еще познают на себе всю силу милых ушек и пушистых хвостов. На фронтах Калимдора, бункер генсека, негласный круг ответственных товарищей, задающий вектор развития СССР в Азероте, собрался вновь на очередное заседание. На рассмотрении было несколько повесток. Решили начать в обычном порядке, то есть по возрастанию. Зеленский доложился о том, что его новые исследования, по предварительным прогнозам, потребуют расширения научных площадок вокруг комплекса «Пузырь». То бишь, собранные и обработанные данные уже позволили повысить качество работы хроносферы в режиме переноса объекта в зоне действия установки. Однако, опыт эксплуатации в свою очередь дает новые данные для исследований. Похоже, у хроносферы может существовать дополнительный режим работы и есть некоторая вероятность, что не один. Надеюсь, доктор, вы предпринимаете все необходимые меры безопасности. Товарищ генсек, я и докладываю, что необходимо увеличить электронно-информационные мощности вычислителей, которые будут заниматься этой задачей. А по-хорошему нам нужно построить несколько экспериментальных малых установок. В перспективе мы можем создать двигатель для космических перелетов. И все это пойдет в тартарары, коллега. Извините, что перебиваю, но без тех достижений, что осуществили мои подчиненные, реализовать вашу идею будет невозможно. Собственно, а почему бы вам не продолжить эти новости в своем докладе? У меня все, товарищ генсек. Слово перешло к Безрукову, и тут уж главный академик и практик-исследователь разошелся на целый час. Информации было много. Большая часть безусловно касалась оптимизации уже существующих разработок. Да хотя бы сверхтяжелые танки «Апокалипсис» прошли модернизацию, и по факту получился новый танк «Армагеддон». Второе поколение машин для экономии топлива перевели на снабжение от миниатюрного атомного реактора, который пристроить к делу не получалось, ибо хоть он и миниатюрный, но размеры и рабочий выхлоп слишком большой. А тут, и на танк хватает, и на гравигарпун с дробилкой на носу танка, да еще и механизм заряжания и рациональную боеукладку поставили новые, теслоразрядники вывели на корпус танка, довели до ума проект «Апокалипсиса» с электродвижком. Пое, налюбились по самые уши, в уши и за уши, но сделали. Полученный танк «Мамонт» лишился гравигарпуна и дробилки на носу, но получил композитную мифрило-арканитовую броню, модифицированные ракеты ПВО, противопехотные теслоразрядники на корпус и новые спаренные 130-мм гладкоствольные орудия с увеличенным боекомплектом. Возможно, пропало дополнительное усилие, передаваемое гравицепой на орудие, но «Мамонт» теперь мог стрелять в тур, что существенно расширило спектр боевых задач, которые он мог решать. Кроме того, «Мамонт» получил возможность действовать в качестве сверхтяжелого БМП, перевозя в своем полупустом чреве отделение пехоты через зоны смерти. Не менее успешно удалось выполнить проект нового ОПТ, получив две машины. ОПТ-носорог по результатам полевых испытаний получил высокие оценки и полностью перекрыл достижения ОПТ-молот. По факту новый танк превысил все самые смелые ожидания из-за связанной работы с проектом ТБТ «Мамонт». Оба танка получили электрический движок, противопехотные теслоразрядники на корпус и схожую пусковую систему в задней части башни. Только если у «Мамонта» там стоят ракеты, то «Носорог» получил миномет, который позволяет производить минирование местности парой залпов. Противотанковая артефактная мина «Гвоздь» на испытаниях показала отличные результаты. На стыке артефакторики и технологии удалось засунуть в корпус с обычной ПТ-мины боевую мощь кумулятивного снаряда с возможностью самозакопывания и возможностью извлечения силами саперных рот для повторного использования. Ну, а как известно, днище танка, самое уязвимое место для любого снаряда, а мина с кумулятивным действием – верная смерть для танков и другой техники противника. И, конечно, в работе над новым танком удалось добиться решения задачи штурма укреплений усиленных магией и противодействия магическим барьерам. Вспомнили о таком классе техники, как штурмовые орудия, вышедшие из употребления в связи с появлением ракет и плазмоганов тачки и сучки. Оружие победы в Великой Отечественной войне над Североатлантическим альянсом оказалось неожиданно актуальным. Броня и боевая мощь вновь превалируют на скоростью молотов. Так что первоначальное название для нового обкувалда отдали полученному штурмовому орудию, 152 мм боевой дури гладкоствольного орудия, линейка специализированных снарядов с двимеритовой начинкой для работы по разным целям, мощное круговое бронирование специально против магии. К сожалению, на данном этапе пришлось создавать отдельную машину, так как совместить разработки последних месяцев в одной машине не получалось, ни физически, ни магически. Начинался конфликт систем. Отдельного упоминания заслуживает новый корабль, который удалось создать по результатам морских сражений в Новом мире. После потери парочки дредноутов в столкновении с джаггернаутами Новой Орды, а также в связи с потерей многочисленных катеров, трех десантных кораблей с техникой, 17 фрегатов и десятка подлодок в боях с флотом Альянса Света, были сделаны соответствующие выводы. Накачанные магией под завязку и усиленные броневыми сплавами сыграли ключевую роль в фатальной недооценке возможностей противника и гибели советских кораблей. Никто представить не мог, что те же джаггернауты вооружены торпедными аппаратами. А гоблинские торпеды – это настоящая русская рулетка. С какой силой шандарахнет, никогда не угадаешь, но даже слабый взрыв под водой – это в любом случае гидроудар по днищу корабля. Именно подлодки «Акула» спасли тогда ситуацию, порвав в подводной половине сражения слабые гоблинские подлодки и нашпиговав днища джаггернаутов ордынцев торпедами. Так была обнаружена ахиллесова пята этих дымящих броненосцев Новой Орды, днище. А новые ракетные крейсера «Слава», поступившие в ВМФ, должны выправить ситуацию. Помимо новой ракеты «Ведьмак», созданной прорывать магическую защиту, крейсера вооружены спаренным скорострельным орудием для противодействия мелким кораблям противника, комплексом активной защиты «Сапсан» для противодействия ракетам, боевым дронам и штурмовым вертолетам противника. Из мелких модификаций можно смело назвать установку авиационных пулеметов и пушек на дирижабли «Киров». Модуль универсальных малых ракет «Воевода» также был установлен на дредноуты, правда, чтобы повысить их защиту от вражеской авиации. Танк «Тесла» и БМП «Кислый» на базе платформы «Молот» стали выполнять несколько иные функции. Теперь их стали придавать переформируемым батальонам ОПТ и ТБТ в качестве сил поддержки. Один танк «Тесла», используя разрядники «Мамонтов» и «Носорогов», способен наносить удары по противникам, прикрываясь надежной броней новых танков. В свою очередь «Кислый» отлично зарекомендовал себя в качестве разведывательной и саперной машины, что также потребовало внесения изменений в его шаблон. Танки «Армагеддон» по результатам испытаний сформировали в мобильные роты тяжелой поддержки танковых батальонов и мобильные взводы для охраны и поддержки инженерных и саперных рот. Благо теперь работа дробилки, гарпуна и орудий не конфликтовала. Эта часть доклада у Безрукова получилась на пару с Храмовым. Меньшая часть доклада касалась того, что удалось разведать и подготовить материалы для завершения постройки космодрома, который был планово начат еще на Земле. Так было угодно случаю, что к моменту хронодиверсии успели возвести фундаменты и приступить к прокладке сетей с монтажом оборудования для его функционирования. Однако катастрофа резко переместила приоритеты и стройку заморозили до лучших времен. К тому же, предшествующее военное столкновение с силами Альянса причинило объекту случайный ущерб. Основные разрушения устранить удалось, но часть уже установленного оборудования была уничтожена. А поскольку многое для этого важного объекта находилось в пути по всей огромной стране, то, соответственно, после катастрофы СССР в изгнании оказался у разбитого корыта. Потребовалось много времени по меркам землян, чтобы адаптировать местное сырье для производства необходимого оборудования и недостающей инфраструктуры. Это не считая того, что имеющегося запаса экспериментального топлива, которое из-за путаницы в накладных прислали первыми рейсами, оказалось явно маловато для начала космической программы. На обычном же керосине много не полетаешь. Суть в чем заключается? Для того, Чтобы построить космический лифт на основе гравитационных технологий требуются две вещи – врата пуска с планеты и приема на орбите. И если построить на космодроме кольцо пуска, то это не дает возможности вывести корабль на орбиту. Можно только помочь подтолкнуть космический аппарат из гравитационного колодца, но этого мало. Тем более, что драгоценное топливо уже там может потребоваться для корректировки курса. Иными словами, космический лифт работает с двух сторон, и дело в потреблении энергии. Относительно небольшие массы можно спокойно вытягивать на орбиту с помощью находящегося там кольца, но в данном случае его для начала требуется построить. А для этого надо по старинке клепать бураны и осуществлять трудную и опасную программу строительства на орбите. Да что там говорить, если даже на своей родной планете Сови потратили последние 10 лет, чтобы довести до ума врата в космос. Правда, космическая программа Союза постоянно сталкивалась с противодействием Альянса, который в последние годы догадался выводить на низкую орбиту свои боевые спутники. На счастье СССР, точность, мощность и пропускная энергоемкость этих жестянок оставляли желать лучшего. Североатлантический альянс безусловно лидирует в лазерных, оптических и плазменных технологиях, но создание полноценного образца пучкового оружия лежит за гранью возможностей капиталистов, так как они не обладают необходимыми технологиями. У СССР есть нужные технологии, но, во-первых, кто же их альянсу даст, а во-вторых, СССР сам до сих пор не открыл необходимые технологии. Да, Сови умеют использовать ядерный синтез для получения энергии и создавать грязное оружие, смешивая отходы АЭС с убойными химическими соединениями. Вот только проблема в том, что радиоактивные элементы для выработки необходимой энергии должны содержаться в огромных количествах, превышающих критическую массу. А опыт древних индусов, которые от великого ума ковали из урана амулеты и устроили даже с помощью примитивных технологий большой бум сразу в нескольких своих городах, чьи руины по сию пору фонят спустя 5 тысячелетий, как бы намекает: «Не трожь бяку, целей будешь». Это, конечно, не остановило молодое советское государство, даже невзирая на гибель старших супругов Кюри, которые хоть взрывы не устроили, но их лаборатория под Ленинградом до сих пор стоит в 10-километровой зоне отчуждения. В итоге дерзких экспериментов советских физиков, ценой 10 научных комплексов в отдаленных районах удалось получить технологию безопасного обогащения урана и ряда других элементов, а также выработать предельно жесткие правила работы с ядерным топливом. Альянс тогда только сформировался и еще не имел того единства, которое появилось только после Второй мировой войны, так что эксперименты шли и там, вот только повторить достижения Советского Союза у них не вышло. А катастрофы на их территории приводили к куда большим жертвам и разрушениям, так что ядерные технологии признали экономически бесперспективными. Что же до плазменного и лазерного оружия, то на этой ниве капиталисты достигли большего. Получили реальный способ метать сгустки плазмы и лучи смерти в противника. Правда, это все оказалось слишком громоздким и для мобильного расположения на технике, требующим мощной основы, как и соответствующей инфраструктуры. Конечно, это оружие весьма дорого и направлено больше на оборону, но это не умаляет его смертоносности. Не успокоившись, Альянс попытался создать более мобильную версию оружия, успешно получив свои боевые спутники, но, к счастью для стран и Советов, это так и осталась эрзац-разработка, пущенная в серию только благодаря лобби корпораций. Пучковое оружие работает по принципу создания проводящего канала для пучка рабочего тела. Канал этот крайне неустойчивый в случае его перемещения, к тому же требует лазерного наведения на цель, что и осуществляется машинами Афина, которые, располагаясь боевой сетью, позволяют проводить триангуляцию относительно зоны поражения. Когда спутник выходит на траекторию боевого разброса по цели, начинается создание канала перпендикуляра, который использует накачку от солнечного ветра для достижения плотных слоев атмосферы и затравки воздуха в канале в качестве рабочего тела. Полученный столб плазмы под действием силы тяжести буквально падает на цель, прожигая ее насквозь до самого фундамента. Именно поэтому Афины наиболее успешно стреляют по зданиям и тяжелой технике. На сегодняшний день создать мобильный вариант этого оружия не получилось даже у имперцев, которые применяют в своих орудиях тайхоподобие плазменной протонной установки, фокусируя выстрелы с помощью рельсы.